Глава 17. Два дня Димер внимательно наблюдал за домом, прежде чем нашел способ проникнуть в него. С момента появления здесь он погряз в сизифовом труде, пропалывая сорняки. Стоило очистить одну огромную клумбу с цветами, как Геддингс приказывал взяться за следующую. Стоя на коленях с лопаткой в руке, он с тоской смотрел на крышу и трубы особняка, едва выступающие над парапетом. Окруженный стеной сад стал для него тюрьмой, выбраться из которой можно было только два раза в день. Утром и после полудня, когда садовникам разрешалось на 15 минут отлучиться в хижину и попить чая, или когда он катил тачку компостной кучи и мог, проходя по краю лужайки, бросить быстрый взгляд на семейство и гостей, сидевших на террасе, либо игравших в теннис и крокет. В среду около 5 вечера он как раз толкал пустую тачку от компостной кучи в сад мимо одной из трех огромных викторианских оранжерей, но увидел там Геддингса, срезающего секатором лилии, и остановился посмотреть. Старший садовник заметил его и постучал по стеклу, приглашая зайти внутрь. «Сделай одолжение, сынок. Отнеси эту охапку экономке. Леди-хозяйка любит, когда каждый вечер на столе стоят свежие цветы. Подойди к парадной двери и спроси миссис Протеро». Димер осторожно уложил 6 дюжин белых, розовых и желтых лилий в тачку и покатил ее вокруг дома. Остановившись перед парадной дверью, он потянулся было к колокольчику, но передумал и дернул за ручку. В холле никого не было. Он взял цветы и шагнул через порог. Картины на всех стенах огромного холла, рыцарские доспехи у подножья лестницы, готический пристенный столик рядом с обеденным гонгом, каменный пол, покрытый коврами, высокий, искусно отштукатуренный потолок. Неподалеку громко тикали напольные часы. Откуда-то доносились женские голоса, смех и музыка, звучащие из фонографа. Димер двинулся по широкому коридору, ведущему в заднюю часть дома. Не успел он сделать и дюжины шагов, как из-за угла появилась служанка-блондинка, несущая платье на сгибе локтя. Та самая горничная, которую Димер видел в окно прошлым вечером. Она уже прошла мимо, когда он окликнул ее. «Простите, мисс, не могли бы вы помочь мне? Я ищу экономку». Горничная обернулась. «Она в столовой. Боюсь, я не знаю, где это». «А, так вы новенький. Пойдемте, я покажу». У нее был иностранный акцент. Не немецкий ли? Господь милосердный. Они шли рядом бок о бок. Димер попытался завести разговор. «Я работаю здесь только с понедельника. Меня зовут Пол Мерривезер». Горничная открыла дверь и позвала. «Миссис Протеро, здесь садовник принес цветы». У нее получилось «задовник». Она отступила в сторону, пропуская его, и улыбнулась. «Красивые цветы». «Спасибо. Могу я узнать ваше имя, мисс?» Она холодно посмотрела на него и, наконец, ответила. «Эдит. Эдит Винтер». На следующий день Димер подгадал так, чтобы пройти мимо оранжереи в то же самое время, и Геддингс, как и ожидалось, снова попросил его отнести лилии в дом. И хотя Димер простоял в холле до тех пор, пока один из лакеев не окликнул его, мисс Винтер так и не попалась ему на глаза. В пятницу он снова появился возле оранжереи, и доставка цветов из-за нехватки работников в саду превратилась в одну из его негласных обязанностей. Но ему опять второй день подряд не удалось увидеть мисс Винтер. В субботу во второй половине дня Димер был свободен. В час дня он получил от Геддингса плату, пересчитал монетки у себя на ладони, потом припрятал в своем жилище вместе с другими деньгами и поехал на велосипеде в Холихед. В первый раз с начала работы у него появилась возможность появиться в городе в обычное время. На почте он послал телеграмму Келлу. «Срочно требуется информация мисс Эдит Винтер, приблизительно 30, возможно, немка. Похоже, это было первое его успешное детективное задание. Он петлял на велосипеде по многолюдным улицам, наслаждаясь солнцем и легким ветерком, и как раз купил себе мороженое, когда увидел, как напротив кинотеатра ипподром остановился большой автомобиль, из которого вышла Венеция Стэнли в сопровождении Эдит Винтер. Они пересекли дорогу и направились прямо в кинотеатр. Диммер доел мороженое, привязал велосипед цепью к фонарному столбу и последовал за ними. Они уже купили билеты, когда он подошел к кассе и заплатил 4 пенса. Маленький зал был почти заполнен. Диммер поискал их взглядом и увидел, что они сидят, сняв шляпки, на 6 рядов впереди него. Он нашел место сзади, свет погас, топер внезапно оборвал подборку из произведений Гилберта и Салливана эффектным аккордом. Начался показ кинохроники. И за титрами «Ожесточенные бои во Франции» замерцали кадры. Корабли отплывают из Саутгемптона. Солдаты дергающимся шагом маршируют по обсаженной тополями прямой дороге. Пулеметчики ведут огонь в облаке порохового дыма. Затем показали, как лорд Китченер в котелке выходит из такси и оплачивает проезд. С новыми титрами, которые вызвали одобрительный шум в зале. Китченер набрал в армию 200 тысяч. И в самом конце мелькнул премьер-министр с мрачным видом, сидевший за столом, поводя головой туда-сюда. «Мистер Асквит говорит парламенту, мы не сожалеем о своем решении». Дальше показывали американский остросюжетный фильм под названием «Моя официальная жена», вероятно, изображавший заснеженный Санкт-Петербург, но снятый, очевидно, в Калифорнии. Герой привозил через российскую границу очаровательную женщину, позволив ей без всякой правдоподобной причины выдавать себя за его жену. А она оказалась террористкой, собирающейся убить царя. И апофеозом всего этого абсурда стала сцена, в которой модель корабля топили торпедой в резервуаре с водой. Продолжалось все это больше часа. А потом, наконец, милосердно зажегся свет, топер начал играть государственный гимн, и публика поднялась с мест. Вряд ли Венеция могла вспомнить Диммера по тому разговору в начале июля. Но он на всякий случай поспешил выйти из зала, проскользнув мимо соседей, как только затихли последние ноты гимна «Боже, храни короля». Укрывшись в магазине напротив, он подождал снаружи. Через пару минут они появились. Венеция села в машину. Эдит помахала ей рукой и направилась вниз по склону холма. Диммер отцепил велосипед и покатил рядом с собой, шагая следом за Эдит. Поддавшись фантазиям, он представлял, будто она идет навстречу с другим агентом или собирается где-то спрятать пакет с документами. Но она быстро спустилась по городу к морю, не оглядываясь на витрины магазинов, и прошла мимо вокзала к железнодорожному мосту. Он держался в сотни ярдов за ней. Она выбрала необычную дорогу к дому, а направилась по тропинке, огибающей бухту. Ветер здесь дул сильнее, смахивал пену с верхушек волн, плотно облеплял платье вокруг стройной фигурки Эдит. Одной рукой она придерживала шляпку. Постепенно надежды Диммера в одиночку разоблачить германскую шпионскую сеть стали гаснуть. Он решил, что продолжать слежку бессмысленно. Сел на велосипед и поехал догонять Эдит. «Мисс Винтер!» Она оглянулась через плечо, он нажал на тормоз и слез с велосипеда. «Простите, если помешал вам. Мы с вами виделись на днях». Она непонимающе смотрела на него. «Помните, я приносил цветы?» «Ах, да, конечно. Новый садовник». «Простите, я просто увидел. Разрешите мне сопровождать вас? Или вы хотите побыть в одиночестве?» «Как вам будет угодно». Она пошла дальше, и он зашагал рядом с ней, подталкивая велосипед и пытаясь придумать, что бы сказать. «Я ездил в город смотреть кино». «Да, я тоже его смотрела. Что вы о нем скажете?» «По-моему, увлекательно». «Правда? А по-моему, ужасная чушь». Он смутился. «Пожалуй, что так. А вы много фильмов видели?» «Да, много. Только не здесь, а в Лондоне». «Значит, вы не живете в Пенросе круглый год?» «Нет, конечно». Похоже, такое предложение позабавило ее. «Вы приехали вместе с хозяевами?» «Да». «Служите у леди горничной?» «Да». «И долго вы еще здесь пробудете?» «Как много вопросов. Может, вы не только садовник, а еще и полицейский?» Он почувствовал, что покраснел, но она, похоже, этого не заметила. «Дом закроют на зиму в начале октября», — объяснила Эдит. «А потом мы вернемся или в Лондон, или в Чешир». Наверное, он уже успел ей надоесть, потому что она вдруг остановилась и посмотрела на горизонт. «Не ждите меня, мистер Мэривезер. Я, пожалуй, схожу к морю». «Да, конечно. До свидания». Он поехал дальше. Потом остановился у дальнего края бухты и оглянулся. Она сняла туфли и шла босиком по песку. Крохотная фигурка, решительно наклонившаяся навстречу ветру. На завтра рано утром он опять поехал в Холихед. Было воскресенье, и в городе стояла тишина, если не брать в расчет церковные колокола. Работал только газетный киоск и отделение телеграфа на почте, где Димера поджидала телеграмма от Кела. Запрашиваемая особа швейцарка. Родилась в Цюрихе, 1884. Проживает в Британии, 1906. Жду вашего отчета. Стало быть, она гражданка нейтральной страны. Но это еще не значит, что она не может быть на стороне Германии. И Кел явно теряет терпение, хотя семейство Стэнли не уедет из Пенроса раньше, чем через месяц. Димеру столько не выдержать. Возле газетного киоска собралась толпа. Люди ворчали и качали головами. Должно быть, что-то произошло. Димер встал в хвост очереди. Приблизившись к прилавку, он увидел, что «Таймс», обычно не выходящая по воскресеньям, выпустила экстренный номер. И вместо обычной рекламы на первой странице напечатали новости. «Жесточайшая битва в истории. Тяжелые потери британской армии. Натиск Германии». Он купил последнюю газету в киоске и прочитал ее, стоя посреди улицы. Начиная с утра прошлого понедельника, германское наступление развивалось невероятно быстро. Разбитые части 4-й дивизии, все, что осталось от 20 тысяч прекрасных солдат, отходят на юг, преследуемые противником. Я видел остатки многих полков. Мы должны признать, что британский экспедиционный корпус понес ужасающие потери и нуждается в незамедлительном и мощном подкреплении. Димер замер, как громом пораженный, не обращая внимания на встревоженные разговоры вокруг. Стоял и пытался сообразить, входил ли полк Фреда в 4-ю дивизию. Откуда ему было знать? У него сохранилась только кое-как накорябанная записка от брата, нескладная фотография и воспоминания о том, как он возвращался в казарму тем летним вечером. Премьер-министр узнал об экстренном выпуске «Таймс» лишь в замке Лимпен, куда опять уехал на уикенд. Слуга принес ему газету в спальню. Поначалу он просто удивился, а затем, представив реакцию читающих ее за завтраком тысяч людей, пришел в смятение. Торопливо умывшись и одевшись, он спустился в столовую и увидел за столом Марго и Эдвина Монтегю, вместе склонившихся над газетой. «Генри, это ужасно!» — сказала Марго пугающе спокойным тоном. «Да, ужасно, ужасно. Секретные военные сведения выложены на первой странице на всеобщее обозрение. Подумать только, какое горе это причинит родным». «Это точные данные?» — спросил Монтегю. «Более или менее точные, да. Тем более непростительно». «Что-то более или менее точное в «Таймс», — пробурчал Монтегю. «Это само по себе уже достойно экстренного выпуска». Но премьер-министр был не в том настроении, чтобы оценить его шутку. Как это вообще прошло цензуру? Попробуйте связаться с Ф.С. Смитом и спросите его, какого черта происходит. Он вышел из столовой и прошелся по парку. Его всегда успокаивал вид террасы на бесконечную игру света и тени над болотом, тянувшимся до самого английского канала. Тысячу лет люди смотрели на эти просторы и будут смотреть еще через тысячу лет, когда и сам он, и его проблемы давно позабудутся. Успокоившись, премьер-министр вернулся обратно. Монтегю говорил по телефону с Ф.С. Смитом, парламентарием-юнионистом, который представлял в суде интересы Реймонда при расследовании происшествия с речным пароходом, а теперь возглавлял правительственное пресс-бюро. Смит не только подтвердил, что разрешил публикацию, но и похвастался со свойственным ему самодовольством, что добавил к ней пару строк от себя, чтобы оживить набор в армию. «Как нам вообще пришла в голову идея назначить его?» — спросил премьер-министр. «Он лучший друг Уинстона. И еще Нортклиффа, конечно». «Нортклиффа». Премьер-министру ненавистно было само имя этого агрессивного, надменного, вульгарного и очень опасного человека. Во второй половине дня Хорвуд отвез их с Марго в большой военный лагерь возле Фолкстона навестить раненых, недавно эвакуированных из Франции. В таких делах Марго всегда проявляла себя лучше, нежели он сам. Сидела на краю койки, беседовала с раненым так просто и естественно, словно это был егерь из ее фамильного поместья в Шотландии. Сам же премьер-министр становился косноязычным. Скромность и отвага этих обычных людей растрогали его. Это из-за них он пошел в политику. Ради них бился за введение всеобщей пенсии по старости, чтобы они не кончили жизнь в нищете. Лежавшие здесь в основном получили легкие ранения. Тяжело раненые все еще оставались во Франции в полевых госпиталях. Полковник 5-го Уланского полка, которому прострелили ногу, рассказал ему, что 2 дня назад видел Энтони Хенли живым и здоровым. В палате воняло дезинфекцией. После посещения раненых премьер-министр заскочил в кабинет начальника лагеря, чтобы позвонить в Пенрос и сообщить Сильвии хорошие новости. Вечером после обеда, уже затемно, вместе с Монтегю он уехал из замка в Лондон. Неподалеку от Мейдстона фары высветили разбитую машину и семью из 4 человек, беспомощно стоявшую на обочине. Неожиданно для себя премьер-министр подал Хорвуду сигнал остановиться. Выбрался из автомобиля и направился к потерпевшим спросить, не нужна ли им помощь. Дети плакали, и без всяких слов было ясно, что помощь нужна. Хорвуд достал веревку, и Нейпер дотащил их до ближайшей деревни. Родители решили, что должны остаться с машиной, и премьер-министр предложил довести детей до города. Мальчику было 12 лет, девочке 8. Смышленая малышка напомнила премьер-министру Вайолет в ее возрасте. Она сидела у него на коленях и щебетала на кокне о том, что они всей семьей отдыхали в Маргитте. Оказалось, что семья живет рядом с бакалейной лавкой в Луишеме, и там их ждала тетя. Убедившись, что дети благополучно зашли в дом, премьер-министр вернулся в машину. «Эти люди так и не поняли, кто вы такой?» — спросил Монтегю. «Надеюсь, что нет». «Знаете, мы должны сообщить об этом прессе. Получилась бы отличная статья». «Что за дурацкая идея? Зачем?» «Только для того, чтобы Нортклифф напечатал статью в Daily Mail и продал несколько лишних экземпляров. Не могу представить ничего хуже». Премьер-министр закрыл глаза. Оставшаяся часть поездки прошла в молчании. К полуночи они вернулись на Даунинг-стрит. Понедельник выдался скверным. Начался он с того, что Китченер принес телеграмму от сэра Джона Френча, в которой тот признал свою армию разбитой и просил разрешения отвести ее с линии фронта в Ла-Рошель. «Но это же намного дальше, чем Гавр. возмутился премьер-министр. «Через всю страну на Атлантическое побережье!» «Он потерял самообладание», — ответил Китченер. «Или рассудок. А может, и то, и другое сразу». «Мы не можем просто все бросить и бежать. Это было бы подлое предательство Франции. Я вынужден просить кабинет министров отказать ему». Когда он зачитал телеграмму на утреннем заседании, министры, чьи нервы и так уже были на пределе после воскресного выпуска «Таймс», взорвались возмущением, тревогой, агрессией и паникой. Премьер-министр позволил им выплескивать эмоции целый час, а затем объявил, что военный министр сообщит командующему о том, что его предложение неприемлемо, и весь мир может подумать, будто Британия бросила Францию. Но мы должны стоять до конца. Потом он никак не мог сосредоточиться, весь день ожидал ответа Френча, описывал Венеции последние новости. Все это строго секретно. Просматривал список из 800 погибших, отыскивая там сыновей своих друзей. Вяло поклевал ланч, а следом и обед. Потом рассеянно играл в бридж с министром образования, стараясь поддерживать светскую беседу. Незадолго до полуночи Бонги сообщил, что ему звонили из ведомства Китченера и обещали скоро принести ответ от Френча. Премьер-министр отложил карты. «Найдите Уинстона, министра внутренних дел и министра финансов, и скажите, что я жду их всех в зале заседаний». Он допил бренди. Сегодня он переусердствовал со спиртным, но был еще не настолько пьян, чтобы не осознавать этого. Медленно спустился по лестнице, постояв немного на повороте и держась за перила, чтобы прийти в себя. На мгновение в памяти всплыли те солдаты, которых он видел в госпитале. Тысячи жизней, повисших теперь на волоске. Он не мог позволить себе задержаться на этих воспоминаниях. Должен был подавить их. Дело решено. Люди пошли на верную смерть, и нужно просто довести все до конца. Уинстон появился первым, бодрый, как всегда. «Вот человек, созданный для войны», — подумал премьер-министр. «Вот человек, который явственно наслаждается каждой ее минутой, даже минутой катастрофы». Следующим был Маккена. А Китченер во фраке с белым галстуком пришел прямо со званого обеда в Сити. В руке он держал телеграмму и был, видимо, раздосадован присутствием других министров. «Можно начинать?» «Мы должны подождать министра финансов». «Должны?» «У нас не так много времени». «Почему?» «Что пишет сэр Джон?» Китченер зачитал вслух. «Я не понимаю, почему должен снова идти на риск полной катастрофы, чтобы еще раз спасти французов». Он подтолкнул телеграмму по столу к премьер-министру. «Френч отказывается подчиниться. Будь он германским генералом, кайзер расстрелял бы его», — сказал Уинстон. Премьер-министр сам прочитал телеграмму. Тон ее был недопустимым, истеричным. «Согласен с Уинстоном, но я, к сожалению, не кайзер. Если не расстрелять, то хотя бы снять с должности». «Боюсь, если мы снимем командующего в такой момент, то в глазах общества ощущение хаоса только усилится». Он обернулся к Китченеру. «Думаю, вам следует отправиться во Францию и укрепить его дух». «С радостью». «Когда вы сможете выехать?» «Разрешите мне заглянуть домой и переодеться?» «Я буду готов через час». «Я могу подготовить быстроходный крейсер, который примет вас на борт в Дувре сегодня ночью», — сказал премьер-министр и нажал на кнопку звонка, вызывая Бонги. «Посмотрите, сможем ли подготовить специальный поезд, который доставит лорда Китченера в Дувр?» «Когда, сэр?» «Сейчас. Ночью. И в полной секретности. Никому не называйте имя пассажира». Появился Ллойд Джордж с растрепанной гривой седых волос, словно он только что встал с постели. Они с Китченером обменялись сдержанными кивками. Премьер-министр уже выяснил, что фельдмаршал не любит обсуждать военные вопросы с политиками, особенно с Ллойд Джорджем, выступавшим против всех войн империи, в которых Китченер участвовал. В последующие 10 минут они уладили кое-какие мелкие детали. Китченер сначала отправится в Париж и заверит французов, что британцы останутся на своих позициях, а потом разыщет сэра Джона и прикажет ему взять себя в руки. «Я надену свой фельдмаршальский мундир перед нашей встречей, чтобы напомнить ему, что старше его по званию». «Черт бы побрал этих генералов!» — воскликнул Ллойд Джордж, когда Китченер ушел. «Если бы они проявили в боях с германцами хотя бы половину того усердия, с каким воюют друг с другом, то мы бы уже завтра выиграли эту войну».